Страница 292. 10 марта 1933 года, за 5 дней до оккупации Гитлером Праги, Сталин лично выступил с авторитарным утверждением новой стратегии Москвы. Сделал он это по случаю 18-го съезда партии, первого форума подобного рода с той поры, как 5 лет назад Сталин примкнул к политике коллективной безопасности и так называемого «Единого фронта». Господствующим чувством среди делегатов съезда было, вероятно, несказанное облегчение в связи с тем, что они все еще живы, ибо чистки произвели в их рядах неслыханное опустошение. Из 2000 делегатов, присутствовавших на съезде 5 лет назад, здесь находились только 35. 1100 делегатов прошлого съезда были арестованы за контрреволюционную деятельность. Из 131 члена Центрального комитета 98 были ликвидированы. Как и 3 из 5 маршалов Красной Армии, как все 11 заместителей Народного комиссара обороны, все командующие военных округов и 75 из 80 членов Высшего военного совета. Смотри, Уот Дональд Камерон. Как наступила война? Непосредственные причины Второй мировой войны 1938-1939 годы. Лондон, Вильям Хайнеман, 1989 год, страница 109. 18-й съезд партии был чем угодно, только не праздником в честь неизменного порядка вещей. Его делегаты в значительно большей степени были озабочены проблемами личного выживания, чем таинственными хитросплетениями внешней политики. Как в 1934 году главной темой выступления Сталина перед трясущейся от страха аудиторией были миролюбивые устремления Советского Союза, находящегося во враждебном окружении. Выводы его, однако, представляли собой решительный разрыв с концепцией коллективной безопасности, признанной на предыдущем съезде, ибо, по сути дела, Сталин декларировал советский нейтралитет в случае конфликта между капиталистами. Кавычки. Внешняя политика Советского Союза ясна и понятна. Мы стоим за мир и укрепление деловых отношений со всеми странами. Такова наша позиция. И мы будем ее придерживаться до тех пор, пока эти страны поддерживают подобные же отношения с Советским Союзом и пока они не пытаются злоупотребить интересами нашей страны. Кавычки закрыты. Цитата у Рида и Фишера. «Смертельное объятие». Страница 59. Чтобы лишний раз забить гвоздь в головы тупых капиталистических лидеров, Сталин повторил почти дословно основной аргумент статьи из «News Chronicle», а именно, что поскольку демократические страны и Германия имеют одинаковую социальную структуру, различия между Германией и Советским Союзом не более непреодолимы, чем различия между ним и любой другой капиталистической страной. Подводя итог, он высказал решимость сохранить свободу действий и обозначил готовность Москвы продать свою добрую волю надвигающейся войне тому, кто даст больше всех. Своим зловещим заявлением Сталин призвал, кавычки, «быть осмотрительными и не допустить, чтобы нашу страну втянули в конфликты поджигатели войны, привыкшие заставлять других таскать для них каштаны из огня». Кавычки закрыты, смотри там же. По существу Сталин призывал нацистскую Германию выступить с инициативным предложением. Новая политика Сталина отличалась от старой лишь акцентом. Даже в золотые дни поддержки принципов коллективной безопасности и так называемого «Единого фронта» Сталин всегда так представлял советские обязательства, что обеспечивал себе возможность заключения сепаратной сделки после начала войны. Страница 293. Но теперь, весной 1939 года, пока Германия еще не оккупировала оставшийся кусок Чехословакии, Сталин сделал еще один шаг. Он начал маневрировать, чтобы обеспечить себе возможность заключения сепаратной сделки еще до начала войны. Не следует жаловаться, будто Сталин держал свои намерения в тайне. Шок, испытанный демократическими странами, проистекал от их неспособности понять, что Сталин, страстный революционер, был при всем при том хладнокровным стратегом. После оккупации Праги Великобритания отказалась от политики умиротворения по отношению к Германии. Британский кабинет теперь преувеличивал нацистскую угрозу, ровно настолько, насколько он ранее ее недооценивал. Для него не было сомнений в том, что Гитлер, вслед за ликвидацией Чехословакии, совершит еще одно нападение, либо на Бельгию, либо на Польшу. В конце марта 1939 года распространились слухи, что целью является Румыния, не имевшая даже общей границы с Германией. И все же для Гитлера были крайне нехарактерны нападения со столь малым разрывом во времени. Гораздо более типичной для него была тактика паузы после очередного удара, с тем, чтобы его последствия деморализовали очередную жертву еще до нанесения нового удара. Во всяком случае, мы знаем, что у Великобритании было гораздо больше времени на разработку собственной стратегии, чем полагали ее лидеры. Более того, тщательно проанализируя британский кабинет, сталинские заявления на 18-м съезде партии, и стало бы ясно, чем более охотно Англия пошла бы на организацию сопротивления Гитлеру, тем более отстраненно вел бы себя Сталин, чтобы увеличить возможности воздействия на любую из сторон. Британский кабинет стоял теперь перед лицом фундаментального стратегического выбора, хотя не существует доказательств тому, что он отдавал себе в этом отчет. Оказывая сопротивление Гитлеру, он обязан был решить, будет ли этот подход базироваться на создании системы коллективной безопасности или на традиционном союзе. В первом случае для участия в антинацистском сопротивлении приглашалась бы самая широкая группа стран. Во втором – Великобритании предстояли компромиссы с тем, чтобы увязать свои интересы с интересами потенциальных союзников, подобных Советскому Союзу. Кабинет избрал коллективную безопасность. 17 марта были направлены ноты Греции, Югославии, Франции, Турции, Польше и Советскому Союзу, в которых запрашивалось, как бы они реагировали на предполагаемую угрозу Румынии. Предполагались одинаковая заинтересованность и единый подход. Похоже, Великобритания решила вдруг предложить то, от чего отказывалась, начиная с 1918 года – территориальные гарантии для всех стран Восточной Европы. Ответы различных стран лишний раз продемонстрировали, в чем изначальная слабость доктрины коллективной безопасности. В предпосылке, будто бы все нации – и в первую очередь потенциальные жертвы равны заинтересованы в отражении агрессии. Каждая из восточноевропейских наций представляла собственные проблемы как особый случай и подчеркивала свои национальные, а не коллективные заботы. Греция ставила свое решение в зависимость от Югославии. Югославия запрашивала, каковы намерения Великобритании, то есть возвращалась к исходной точке. Польша указала, что не готова выбирать между Великобританией и Германией или вставать на защиту Румынии. Польша и Румыния не соглашались на участие Советского Союза в защите их стран, а ответом Советского Союза было предложение созвать в Бухаресте конференцию всех стран, кому был адресован британский запрос. Страница 294. Это был умный маневр. Если бы конференция состоялась, она бы установила принцип советского участия в обороне стран, которые боялись Москвы точно так же, как и Берлина. Если бы эта инициатива была отвергнута, то у Кремля появилось бы оправдание для того, чтобы стоять в стороне и выяснять возможность достижения договоренности с Германией. Москва по существу требовала от стран Восточной Европы назвать главной угрозой своему существованию Германию и бросить ей вызов еще до того, как Москва прояснит свои намерения. А поскольку ни одна из восточноевропейских стран не была к этому готова, Бухарестская конференция так и не состоялась. Отсутствие энтузиазма в ответах заставило Невилла Чемберлена искать другие варианты. 20 марта он предложил совместную декларацию о намерениях между Великобританией, Францией, Польшей и Советским Союзом, где было бы заявлено о совместной консультации в случае возникновения угрозы независимости любому из европейских государств, имея в виду совместные действия. Как своего рода тройственное согласие перед началом Первой мировой войны, это предложение ничего не говорило о разработке, на случай необходимости, военной стратегии или перспектив сотрудничества между Польшей и Советским Союзом, которое считалось само собой разумеющимся. Со своей стороны Польша, романтически переоценившая свои военные возможности, в чем ей вторила Великобритания, отказывалась от совместных действий с Советским Союзом, что заставляло Великобританию выбирать между Польшей и Советским Союзом. Если она даст гарантию Польше, для Сталина исчезнут побудительные мотивы участвовать в совместных оборонительных действиях. Поскольку Польша располагалась между Германией и Советским Союзом, Великобритании пришлось бы вступить в войну прежде, чем Сталин примет решение. С другой стороны, если Великобритания сконцентрирует свои усилия на заключении пакта с Советским Союзом, Сталин наверняка потребует свой фунт мяса за помощь Польше и будет настаивать на перемещении советской границы к западу в направлении так называемой линии Керзена. Взвинченный общественным недовольством и убежденный в том, что отступление еще более ослабит позиции Великобритании, британский кабинет отказался жертвовать оставшимися странами, независимо от диктата геополитики. Одновременно британские лидеры стали жертвами ложных оценок, предположив, что Польша в военном отношении несколько сильнее Советского Союза и что Красная Армия не имеет наступательной ценности. Ошибка, впрочем, простительная в свете только что прошедших массовых чисток среди советских военных руководителей. И что самое главное, британские лидеры испытывали глубочайшее недоверие к Советскому Союзу. «Вынужден признаться», – писал Чемберлен, – «в собственном предельном недоверии к России. У меня нет ни малейшей уверенности в том, что она в состоянии развернуть эффективные наступательные действия, даже если этого захочет. И я не доверяю ее мотивам, которые, как мне кажется, имеют самое незначительное отношение к нашим идеалам свободы, ибо ее единственное желание – заставить всех остальных встать на уши». Кавычки закрыты. Цитата по «Филинг Кейт. Жизнь Невилла Чемберлена». Лондон, Макмиллан, 1946 год, страница 430. Полагаю, что находится в страшнейшем цейтноте, Великобритания заторопилась и объявила о выдаче такого рода континентальных гарантий мирного времени, от которых систематически отказывалась с момента подписания Версальского мира. Обеспокоенный сообщениями о неминуемости германского нападения на Польшу, Чемберлен даже не сделал паузы, чтобы провести переговоры о заключении двустороннего соглашения с Польшей. Вместо этого он собственной рукой набросал проект односторонней гарантии Польши 30 марта 1939 года и на следующий день передал его в парламент. Гарантия представлялась тормозом для предотвращения нацистской агрессии, причем выяснилось, что эта угроза основывалась на ложной информации. За гарантией последовала менее поспешная проработка возможностей создания широкой системы коллективной безопасности. Вскоре были выданы односторонние гарантии такого же типа Греции и Румынии. Под воздействием морального негодования и стратегического замешательства Великобритания таким образом обратилась к выдаче гарантий таким странам, по поводу которых все ее премьер-министры после военных лет настоятельно утверждали, что не смогут и не сумеют их защитить. После Версальские реалии Восточной Европы стали до такой степени далеки от Великобритании, что британский кабинет даже не отдавал себе отчета в том, что своим выбором он многократно усилил желание Сталина обратить свой взор к Германии и облегчил ему выход из предлагаемого единого фронта. Лидеры Великобритании были всецело уверены в том, что политика Сталина является составной частью их стратегии, и поверили, будто способны контролировать сроки и степень его участия в событиях. Министр иностранных дел лорд Галифакс настаивал на том, чтобы Советский Союз пока поддержали в резерве и, кавычки, пригласили подать руку помощи при определенных обстоятельствах в наиболее удобной форме. Кавычки закрыты. Цитата у Уотта «Как наступила война», страница 221-222. Конкретно Галифакс имел в виду лишь поставку военного снаряжения, но не перемещение советских войск за пределы собственных границ. Он даже не пояснил, какие могут быть у Советского Союза стимулы играть столь второстепенную роль. На самом же деле британские гарантии Польши и Румынии устранили у Советов последний стимул для вступления в серьезные переговоры относительно союза с западными демократиями. С одной стороны, эти гарантии распространялись на все границы европейских соседей Советского Союза, за исключением Балтийских государств, и, по крайней мере, на бумаге сдерживали советские амбиции точно так же, как и немецкие. Тот факт, что Великобритания оказалась слепа и глуха к подобным реалиям, продемонстрировал, до какой степени в головах западных политиков засел единый фронт миролюбивых стран. Но что самое главное, односторонние британские гарантии оказались дорогим подарком для Сталина, ибо они обеспечивали его максимумом того, что нужно для любых переговоров на пустом месте. Если Гитлер двинется на восток, Сталин мог рассчитывать на вмешательство в войну Великобритании еще до того, как немцы дойдут до советской границы. Сталин таким образом пожинал плоды союза де-факто с Великобританией, не будучи ничем ей обязанным. Гарантия Великобритании Польше покоилась на четырех предпосылках, каждая из которых оказалась неверной. Что Польша является значительной военной державой, возможно, в большей степени, чем Советский Союз. Что Франция и Великобритания вместе взятые достаточно сильны, чтобы нанести поражение Германии без помощи других союзников. Что Советский Союз заинтересован в сохранении статус-кво в Восточной Европе. И что идеологическая пропасть между Германией и Советским Союзом непреодолима, а значит, рано или поздно Советский Союз обязательно присоединится к антигитлеровской коалиции. Страница 296. Польша вела себя героически, но значительной военной державой не была, да и как бы могла она справиться с состоявшей перед ней задачей, если французский генеральный штаб ввел ее в заблуждение относительно собственных намерений. Делая намеки на возможность самостоятельного французского выступления наступательного характера, Франция на самом деле придерживалась оборонительной стратегии. Это вынудило Польшу принять на себя всю ярость германского натиска, а противостоять Германии в одиночку было за пределом ее возможностей, что западным руководителям следовало бы хорошо понимать. В то же время Польша не соглашалась принять советскую помощь, ибо ее руководители были убеждены в том, и, как выяснилось, были правы, что советская армия-освободительница тотчас же превратится в армию оккупационную. Демократические же страны рассчитывали на то, что им удастся самостоятельно справиться с Германией даже в случае поражения Польши. А советской заинтересованности сохранить статус-кво в Восточной Европе, если вообще таковая существовала, пришел конец на 18-м съезде партии. В решительный момент Сталин сделал выбор, обратился к Гитлеру, и после того, как Польше были выданы английские гарантии, он мог разыграть нацистскую карту без особой для себя опасности. Задача его облегчалась тем, что западные демократии отказались вникнуть в его стратегию, которая была бы совершенно ясна Ришелье, Меттерниху, Пальмерстону или Бисмарку. Суть ее была проще простого и сводилась к тому, что Советский Союз всегда должен последним из великих держав брать на себя какие-либо обязательства. Это давало Сталину свободу действий на организованном им базаре, где офферент, предполагающий на торгах самую высокую цену, мог выторговывать советское сотрудничество или советский нейтралитет. До того момента, как Польша получила от Великобритании гарантии, Сталин должен был соблюдать сугубую осторожность, заигрывая с Германией, ибо это могло заставить демократические страны умыть руки и оставить его один на один с Гитлером. Зато после выдачи гарантии он не только убедился в том, что Великобритания будет отстаивать его западные границы, но и в том, что война начнется на 600 миль западнее, на германско-польской границе. Сталина теперь беспокоили только две вещи. Во-первых, он должен был убедиться в том, что британская гарантия Польши солидная. Во-вторых, ему следовало выяснить, действительно ли существует германский вариант. Парадоксально, но факт. Чем явственнее Великобритания демонстрировала добрую волю по отношению к Польше, что было необходимо для запугивания Гитлера, тем большее пространство для маневра приобретал Сталин применительно Германии. Великобритания стремилась сохранить восточноевропейский статус-кво. Сталин задался целью обеспечить для себя широчайший выбор вариантов и поломать Версальское урегулирование.